приезжает сюда. Лесли велела передать вам, что очень хочет пирога с вишнями, но не может прийти к чаю, так как идет искать своих индюшек. Они ушли со двора. Но она попросила, если останется кусочек, положить его в буфет. А она забежит в сумерки, чтобы взять его, когда пригонит беглянок домой. Вы представить не можете. Энн, душенька, как я обрадовалась, когда услышала, что Лесли передает вам такое послание, смеясь, как смеялась когда-то давным-давно. Она очень изменилась в последнее время, смеется и шутит, как девочка, и из разговора с ней я поняла, что она очень часто бывает у вас. «Почти каждый день и я захожу к ней», — сказала Энн. «Не знаю, что я делала бы без Лесли, особенно теперь, когда Гилберт так занят. Он почти не бывает дома, если не считать нескольких часов после полуночи. Боюсь, он просто сводит себя в могилу непосильным трудом. Так много людей с той стороны гавани посылает теперь за ним». «Довольствовались бы своим собственным доктором», — сказала мисс Корнелия. «Хотя, конечно, я не могу винить их за то, что они предпочитают ему другого, ведь он методист». К тому же, с тех пор, как доктор Блайт поставил на ноги миссис Алонби, люди уверены, что он умеет воскрешать мертвых. И я думаю, доктор Дэйв чуточку завидует. Что же еще ожидать от мужчины? Говорит, будто доктор Блайт слишком увлекается всякими новомодными идеями. Конечно, говорю я ему в ответ, именно одна из этих новомодных идей помогла спасти роду Алонби. А если бы ее лечили вы, она умерла бы и лежала теперь под могильной плитой, надпись на которой уверяла бы, что Богу было угодно взять ее к себе. Мне очень приятно откровенно высказать свое мнение доктору Дэйви. Он командовал всеми в здешних местах и до сих пор думает, что знает больше всех на свете. Кстати, о докторах. Хорошо бы доктор Блайт сходил и осмотрел Дикамура. У него появился фурункул на шее. С этим Лесли самой уже не справится. Право не понимаю, зачем Дикамуру понадобилось делать фурункулы, как будто с ним без того недостаточно хлопот. «А знаете, Дик, похоже, привязался ко мне», — сказала Энн. «Ходит за мной по пятам и расплывается в улыбке, как довольный ребенок, когда я обращаю на него внимание». «Вас от этого дрожь пробирает?» «Вовсе нет. А мне, пожалуй, даже нравится бедный Дигмур. Во всяком случае, он кажется таким жалким и вызывает сострадание». «Хм, он не вызвал бы у вас особого сострадания, если бы вы видели его в те дни, когда он не в духе, поверьте мне. Но я рада, что он вас не пугает. Тем лучше для Лесли. У бедняжки прибавится забот, когда приедет этот постоялец. Надеюсь, он окажется порядочным существом. Вам он, вероятно, понравится. Он писатель». «Хотела бы я знать, почему так распространено мнение, что если два человека – писатели, они в силу одной этой причины должны быть весьма близки друг другу по духу и образу мыслей», – заметила Энн несколько пренебрежительно. «В то же время никто, как правило, не ожидает, что два кузнеца проникнутся горячей любовью друг к другу лишь потому, что оба кузнецы». И все же она смотрела на предстоящий приезд Оуэна Форда с радостным чувством ожидания и надежды. Если он молодой и симпатичный, то вполне может оказаться приятным дополнением к кругу ее и Гилберта друзей. Веревочка от засова двери домика мечты была всегда выведена наружу для удобства всех, кто принадлежал к племени знающих Иосифа. Глава 23. Приезжает Оуэн Форд. И вот однажды вечером мисс Корнелия позвонила Энн по телефону. «Писатель только что приехал. Я собираюсь привести его к вам. А уж вы покажете ему дорогу к Лесли. Так будет быстрее, чем если бы мы с ним поехали кругом по другой дороге. А я ужасно спешу. Ребенок Ризов взял и свалился в корыто с горячей водой. Обварился чуть ли не до смерти. И они просят меня срочно прийти к ним. Чтобы наложить на ребенка новую кожу, я полагаю. Миссис Риз всегда так беспечна, а потом ждет, что другие люди исправят ее ошибки. Так вы не возражаете, душенька, а его дорожный сундук привезут завтра? Очень хорошо, сказала Энн. Что он за человек, мисс Корнелия? Вы увидите, что он представляет собой снаружи, когда я привезу его. Ну а что он представляет собой изнутри, знает только Господь Бог, который его создал. Больше не скажу ни слова, так как наверняка в деревне сняты сейчас все до единой телефонные трубки. Очевидно, мисс Корнелия не может найти особых изъянов во внешности мистера Форда, иначе она сообщила бы о них, несмотря на снятые телефонные трубки, заметила Энн. Отсюда я делаю вывод, Сьюзан, что мистер Форд скорее красив, чем некрасив. Что ж, миссис докторша, дорогая, я люблю посмотреть на привлекательного мужчину, откровенно заявила Сьюзан. Не лучше ли мне накрыть на стол, чтобы он мог перекусить? У нас есть земляничный пирог, который прямо-таки тает во рту. Нет, Лесли ждет его, и у нее готов для него ужин. А кроме того, земляничный пирог нужен мне, для моего собственного бедного мужа. Он вернется домой очень поздно, так что, Сьюзан, оставьте для него на столе пирог и стакан молока. Непременно, миссис докторша, дорогая, Сьюзан у руля. Лучше все же кормить пирогами собственных мужей, чем незнакомцев, которые, возможно, только и делают, что ищут, где бы им набить брюхо. Да, доктор и сам такой привлекательный мужчина, какого не часто встретишь. Когда Оуэн Форд появился в гостиной, куда его почти втащила за собой мисс Корнелия, Энн втайне признала, что он действительно очень привлекателен. Высокий, широкоплечий, с густыми темными волосами, красиво очерченными носом и подбородком, с большими и блестящими темно-серыми глазами. «А вы обратили внимание на его уши и зубы, миссис докторша дорогая?» – поинтересовалась Сьюзан позднее в тот же вечер. «У него самые аккуратные уши, какие я только видела на мужской голове. Я хорошо разбираюсь в ушах. В молодости я очень боялась, как бы мне не пришлось выйти замуж за лопоухого мужчину. Но тревога была напрасной, так как я никогда не видела шансов на успех». «Ни у каких ушей!» Энн не обратила внимания на уши Оуэна Форда, но она видела его зубы, когда его губы раскрывались в искренней и дружеской улыбке. Когда он не улыбался, его лицо приобретало довольно грустное, отсутствующее выражение, мало чем отличавшееся от выражения лица меланхолического и загадочного героя девичьих грез Энн. Но стоило улыбке озарить его лицо, как становилось понятно, что этот человек веселый, обаятельный, с чувством юмора, бесспорно, снаружи, если употребить выражение мисс Корнелии, Оуэн Форд был весьма видным молодым человеком. «Вы не можете себе представить, как я рад побывать здесь», – говорил он, обводя все вокруг нетерпеливым, полным интереса взглядом. «У меня странное чувство, как будто я вернулся домой. Моя мать родилась и провела детство в этом доме. Она много рассказывала мне о нем, так что я знаю его географию не хуже, чем если бы сам жил здесь. Разумеется, она также поведала мне о том, как был построен этот дом, и о полных страданиях, бессонных ночах, проведенных моим дедушкой на берегу в ожидании прибытия корабля, который вез его невесту. Но я полагал, что столь старый дом должен был давным-давно исчезнуть, иначе я приехал бы гораздо раньше, чтобы взглянуть на него». «Старые дома не исчезают так просто на этом заколдованном берегу», – улыбнулась Энн. Это край, где остается все всегда, как было. По меньшей мере, почти всегда. Дом Джона Селвина даже не очень изменился за прошедшие годы, и в саду цветут в эту самую минуту розовые кусты, которые ваш дедушка посадил для своей невесты. «Как мысль об этих розах связывает меня с моими предками? С вашего позволения непременно осмотрю в ближайшее время весь дом и сад. Веревочка от засова нашей двери всегда будет выведена наружу», – пообещала Энн. «А вы знаете, что старый капитан, который служит смотрителем здешнего маяка, в юности очень хорошо знал Джона Селвина и его жену? Он-то и рассказал мне их историю в тот вечер, когда я впервые приехала сюда, третья новобрачная, в этом старом домике за годы его существования». «Знал Джона Селвина? Возможно ли такое? Это настоящее открытие! Я обязательно должен разыскать его!» «Это будет совсем нетрудно. Мы все близкие друзья капитана Джима. Он будет также рад встретиться с вами, как и вы с ним. Ваша бабушка блистает, как звезда в его воспоминаниях. Но я думаю, миссис Мур уже ждет вас. Я покажу вам короткую дорогу, которой мы пользуемся». И Энн пошла вместе с ним к дому Лесли по полю, белому, как снег, от цветущих маргариток. Издалека, со стороны гавани, доносилось пение. В одной из лодок хором пели рыбаки. Слабые звуки плыли над водой, словно неземная музыка, принесенная ветром из-за моря, освещенного светом вечерних звезд. Огромный маяк вспыхивал в сумраке, указывая путь кораблям. Полным удовлетворения взглядом Оуэн Форд смотрел на все, что было вокруг. «И значит, это гавань четырех ветров?» – сказал он задумчиво. «Хотя моя мать всегда хвалила здешние места, я не ожидал, что найду их настолько красивыми. Какие краски! Какой пейзаж! Какое очарование! Да тут я в два счета окрепну и стану сильным, как лошадь! И если красота порождает вдохновение, то я, без сомнения, смогу приступить здесь к написанию моего великого канадского романа». «Вы еще не начали его?» – спросила Энн. «Увы, нет. Мне никак не удается найти для него подходящую главную идею. Она скрывается от меня, она влечет и манит, а затем удаляется, и вдруг мне кажется, что я почти ухватил ее, но тот же миг она исчезает. Быть может, среди этого удивительного покоя красоты я сумею поймать ее. Мисс Брайан сказала мне, что вы тоже пишете». «Всего лишь небольшие рассказы для детей. Я мало пишу с тех пор, как вышла замуж. И я не вынашиваю замысел великого канадского романа», – засмеялась Энн. «Это было бы явно выше моих сил». Оуэн Форд тоже засмеялся. «Думаю, что и мне это не по силам, но все равно я намерен сделать когда-нибудь такую попытку, если только у меня появится время для этого. У журналиста, как правило, не так уж много возможностей для осуществления такого рода замыслов. Я много пишу для журналов, но никогда не располагал свободным временем, которое, похоже, совершенно необходимо, чтобы написать книгу. Но сейчас, когда впереди 3 месяца полной свободы, мне следовало бы приступить к этой работе, если бы я только мог найти необходимый лейтмотив, душу книги». У Энн так неожиданно, что она даже вздрогнула, мелькнула блестящая идея. Но не было времени высказать ее вслух. Они уже добрались до дома Муров. Когда они входили во двор, из боковой двери дома вышла Лесли и остановилась на крыльце, вглядываясь в темноту. Не приближается ли ожидаемый постоялец? Она стояла в полосе темного желтого света, льющегося из открытой двери. Ее простое платье из дешевой кремовой вуали было, как обычно, подпоясано красным кушаком. В наряде Лесли всегда присутствовал какой-нибудь яркий штрих. Она говорила Энн, что испытывает чувство неудовлетворенности, если на ней нет чего-нибудь красного. Пусть это будет хотя бы цветок. Энн всегда видела в этом символ пылкой, угнетенной натуры Лесли, лишенной какой бы то ни было возможности самовыражения. Кроме этого, проблеска внутреннего пламени. Платье Лесли имело слегка углубленный вырез и короткие рукава. Ее обнаженные руки чуть поблескивали в желтом свете, напоминая мрамор оттенка слоновой кости. Каждый изящный изгиб ее фигуры отчетливо выделялся мягкой тенью против света, а ее волосы сверкали, словно пламя. За ней было рассветшее звездами фиолетовое небо над гаванью. Энн услышала, как ее спутник ахнул. Даже в сумерках она смогла увидеть изумление и восхищение, изобразившееся на его лице. «Кто это прекрасное создание?» – спросил он. «Это миссис Мур», – сказала Энн просто. «Она очень красива, не правда ли?» «Я никогда не видел ничего подобного», – пробормотал он, явно ошеломленный. «Я не был готов, я не ожидал. Но помилуйте, кто мог бы ожидать, что найдет богиню в хозяйке пансиона? Да если бы она была в лиловом платье под цвет морских волн и с гирляндой аметиста в волосах, я принял бы ее за настоящую владычицу моря, а она берет постояльцев. Даже богини должны на что-то жить», – улыбнулась Энн. «А Лесли не богиня. Она просто очень красивая женщина, в которой столько же человеческого, сколько во всех нас. Мисс Брайант успела сказать вам что-нибудь о мистере Муре?» «Да, он слабоумный или что-то в этом роде, не так ли? Но мне ничего не было сказано о миссис Мур. И я полагал, что она обыкновенная, бойкая и деловитая сельская домохозяйка, берущая постояльцев на лето, с тем, чтобы немного подзаработать. Именно этим Лесли и занимается», – сказала Энн твердо, «хотя это ей и не совсем нравится. Надеюсь, вас не будет раздражать присутствие Дика. Но даже если вам и будет немного неприятно, пожалуйста, не показывайте этого Лесли, иначе вы причините ей ужасную боль. Дик просто большой младенец, но иногда довольно докучлив». «Нет, нет, я ничего не имею против его присутствия. К тому же не думаю, что я буду проводить много времени в доме, если не считать часов завтрака, обеда и ужина. Но до чего все это грустно? Жизнь у нее должно быть нелегкая. Это так, но она не любит, когда ее жалеют». Лесли уже вошла в дом и спустя несколько мгновений встретила своих гостей на парадном крыльце. Она приветствовала Оуэна Форда с холодной вежливостью и деловым тоном сообщила ему, что комната и ужин для него приготовлены. Дик с довольной улыбкой неуклюже подхватил саквояж и, волоча ноги, понес его наверх. Так Оуэн Форд был водворен в качестве жильца в старый дом среди ив. Глава 24. Книга жизни капитана Джима. «У меня есть идея. Пока она похожа на маленький невзрачный кокон, но из него, возможно, выйдет великолепная бабочка осуществленной мечты», сказала Энн Гилберту, когда добралась в тот вечер домой. Гилберт вернулся раньше, чем она ожидала, и уже лакомился земляничным пирогом Сьюзан. Сама Сьюзан присутствовала тут же, на заднем плане, как довольно суровый, но милосердный дух-хранитель, и находила в том, что смотрела, как Гилберт ест пирог, ничуть не меньшее удовольствие, чем он в том, что ест его. «В чем заключается твоя идея?» – поинтересовался он. «Пока не скажу. Сначала я должна выяснить, осуществима ли она?» «Что за малый этот Форд?» «Очень приветлив и внешность довольно приятная». «Ах, доктор, дорогой, такие красивые уши!» – жаром вставила Сьюзан. «Думаю, ему лет 30 или 35. Он говорит, что собирается писать роман. У него мелодичный голос, восхитительная улыбка, и одет он к лицу, но почему-то выглядит как человек, чья жизнь не очень-то легка. Вечером следующего дня Оуэн Форд зашел к ним, чтобы передать Энн записку от Лесли, и они провели предзакатный час, беседуя в саду, а затем покатались под луной по гавани в маленькой лодке, приготовленной Гилбертом для летних прогулок. Оуэн очень понравился и Энн, и Гилберту. У обоих возникло такое ощущение, будто они знакомы с этим человеком много лет. Ощущение, служащее отличительным признаком подлинного взаимопонимания, характерного для отношений между всеми теми, кто принадлежит к племени знающих Иосифа. «Очень мил, не зря у него такие уши», – заявила Сюзан, когда гость удалился. Он сказал ей, что в жизни не ел ничего вкуснее ее слоеного торта с земляничным вареньем, и отныне сердце впечатлительной Сюзан принадлежало ему навеки. «Он обладает обаянием», – размышляла она, убирая со стола остатки ужина. «Очень странно, что он не женат, ведь такому мужчине, как он, стоит только сделать предложение, и ни одна женщина не сможет отказать. Впрочем, может быть, он вроде меня и пока еще не встретил свою суженую». Сюзан была погружена в весьма романтические раздумья все то время, пока мыла посуду после ужина. Два дня спустя, под вечер, Энн взяла Оуэна Форда с собой на маяк, чтобы представить его капитану Джиму. Клеверовые поля, протянувшиеся вдоль берега гавани, белели в сумерках, овиваемые западным ветром. И капитан Джим располагал одним из своих красивейших морских закатов, чтобы блеснуть им перед гостями. Сам капитан только что вернулся с другого берега гавани. «Пришлось сходить туда, чтобы сказать, наконец, Генри Поллоку, что он умирает. Все остальные боялись сказать ему это, думали, он придет в ярость. Он, казалось, был полон решимости жить и жить, и строил кучу всяких планов на осень. Его жена решила, что следует сказать ему правду, и что я буду самым подходящим человеком, чтобы раскрыть ему глаза и объяснить, что ему уже не поправится. Мы с Генри, старые приятели, много лет плавали вместе на серой чайке. Но пришел я, сел у постели Генри и говорю ему прямо и просто, так как, если что-то должно быть сказано, то ни к чему тянуть время. Приятель, говорю я ему, похоже, ты получил приказ о последнем выходе в море. Говорю, а сам вроде как дрожу внутренне, так как ужасно это дело, когда приходится говорить о неотвратимой близкой кончине человеку, который не подозревает о том, что умирает. Но вдруг, вы только представьте, мистерис Блайт, Генри поднимает ко мне худое, морщинистое лицо, смотрит на меня своими веселыми старыми черными глазами и говорит: «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Джим Бойд, если хочешь меня просветить, а это известно мне вот уже больше недели». Я онемел от удивления, а Генри засмеялся. «Ходишь ты ко мне, — говорит, — с лицом торжественным, как надгробный камень, и садишься тут, сложив руки на животе, и сообщаешь мне такую вот заплесневелую новость. Эх, Джим Бойд, смех да и только! Кто сказал тебе об этом?» Спрашиваю его как-то глуповато. «Никто», — говорит. «На прошлой неделе, во вторник, я лежал здесь ночью без сна. И я просто знал, что это так. У меня и раньше были подозрения, но в ту ночь я знал. А виду я не подал ради жены. И я очень хотел бы построить сам тот амбар, так как Эбену ни за что не сделать его так, как надо. Но так или иначе, а теперь, когда ты, Джим, сказал, что думаешь, и облегчил тем душу, улыбнись и расскажи мне что-нибудь интересное». Вот так. Они боялись сказать ему, а он все это время знал. Удивительно, как природа заботится о нас, не правда ли? и сообщает нам то, что нам следует знать, когда приходит положенный час. Я еще не рассказал вам, мистерис Блайт, историю о том, как Генри подцепил себя за нос рыболовным крючком. Нет. Мы с ним посмеялись сегодня над этой историей. Случилась она почти 30 лет назад. Он, я и еще несколько человек вышли в море на большой лодке ловить макрель. День выдался на славу. В жизни не видел такого огромного косяка макрели в заливе. Все были возбуждены, а Генри, тот стал совсем как бешеный и ухитрился каким-то образом воткнуть рыболовный крючок сбоку в нос. Ну, воткнул. И ни туда, ни сюда. На одном конце зазубрина, на другом большой кусок свинца. Мы хотели сразу же отвезти Генри на берег, но он был в пылу азарта и сказал: «Не я буду, если брошу такой косяк. Только столбняк мог бы мне помешать». И он продолжал работать как одержимый, таскал рыбу со страшной скоростью и только постановал изредка. Наконец косяк прошел, и мы вернулись с отличным уловом. Тут я взял напильник и стал пытаться перепилить этот крючок. Я пилил так осторожно, как только мог. Но слышали бы вы, Генри? Нет, это было не для ваших ушей. Хорошо, что дам не было поблизости. Как правило, Генри не ругался, но в свое время слышал на берегу немало крепких выражений. И тут воскресил все их в своей памяти и осыпал меня ими без устали. В конце концов он заявил, что больше не в силах выносить эти мучения, и что я начисто лишен чувства сострадания к ближнему. Так что мне пришлось запрячь лошадь и отвезти его к доктору в Шарлоттаун. За 35 миль. Ближе докторов в те дни не было. Отвезти все с тем же проклятым крючком, торчащим из носа. Когда мы добрались туда, старый доктор Крэб просто взял напильник и перепилил крючок именно так, как пытался это сделать я. Только он ни капельки не заботился о том, чтобы не причинить Генри боли. Визит к старому другу оживил в памяти капитана Джима множество событий минувших лет, и теперь он всецело предался воспоминаниям. «Генри спрашивал меня сегодня, помню ли я тот случай, когда старый священник, отец Шинники, благословил лодку Александра Мак-Алистера. Еще одна удивительная история. И все до единого слова, сущая правда. Я сам был в той лодке. Однажды утром на рассвете мы вышли в залив. Генри и я в лодке Александра. Кроме нас и Александра в лодке был один паренек, француз, католик, разумеется. Но так как отец Шинники перешел из католической веры в протестантскую, то католики к нему особо дружеских чувств не питали. Но просидели мы в заливе под палящим солнцем до полудня. И хотя бы раз клюнуло. Когда мы вышли на берег, старый отец Шинники был там и как раз собирался уходить. Так что он и говорит нам со своей обычной французской вежливостью: «Мне очень жаль, мистер Мак-Алистер, что я не могу сам выйти сегодня с вами в море. Но я даю вам мое благословение. Вы поймаете 1000 рыб сегодня после обеда». Ну, 1000 мы не поймали, но их оказалось ровно 999. Самый большой улов для маленькой лодки на всем северном берегу в то лето. Чудно, правда? Александр Мак-Алистер спросил у того паренька-француза: «Ну и что ты думаешь об отце Шинники теперь?» «Что ж», – проворчал тот, – «я думаю, старого дьявола еще остались в запасе благословения. Боже мой, как Генри хохотал сегодня над этой историей!» «А знаете ли вы, капитан Джим, кем является мистер Форд?» – спросила Энн, заметив, что поток воспоминаний временно иссяк. «Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на него и угадали». Капитан Джим отрицательно покачал головой. «Я никогда не был хорошим отгадчиком, мистерис Блайт, и все же я видел эти глаза прежде. Я действительно видел их. «Вспомните одно сентябрьское утро много лет назад», — сказала Энн мягко. «Вспомните корабль, вплывающий в гавань. Корабль, который так долго ждали и уже не надеялись увидеть. Вспомните ваше первое впечатление, когда вы взглянули на невесту школьного учителя». Капитан Джим вскочил с места. «Это глаза Перси Селвин!» – почти закричал он. «Вы не можете быть ее сыном! Вы должно быть ее внук!» «Да, я сын Элли Селвин!» Капитан Джим налетел на Оуэна Форда и снова принялся пожимать ему руку. «Сын Элли Селвин! Бог ты мой! Добро пожаловать! Не раз я задумывался о том, где теперь живут потомки школьного учителя? Я знал, что на соседнем острове никого из них нет. Элис! Элис! Первый ребенок, родившийся в этом маленьком домике! Ни один младенец не приносил ни в один дом больше радости, чем она. Я качал ее на руках сотни раз. Именно с моих колен она сделала свой первый самостоятельный шаг. Я... Как сейчас вижу лицо ее матери, следящей за ней в ту минуту. А было это почти 60 лет назад. Она еще жива? Нет, она умерла, когда я был еще мальчиком. О, вздохнул капитан Джим. Кажется несправедливым, что я дожил до того, чтобы услышать о ее кончине. Но я сердечно рад видеть вас. Это на время возвращает меня в дни моей молодости. Вы еще не ведаете, какое это благо. Миссис Блайт обладает этой способностью, и она довольно часто делает мне такой подарок. Капитан Джим еще более взволновался, когда выяснил, что Оуэн Форд – настоящий писатель. Именно так назвал его капитан и взирал с этого момента на своего гостя, как на высшее существо. Капитан Джим знал, что Энн тоже пишет, но никогда не относился к этому обстоятельству очень серьезно. Он считал, что женщины – восхитительное создание, которым следует дать право голоса и все остальное, чего они пожелают. Благослови их Господь! Но не верил в то, что они могут написать что-нибудь стоящее. «Вы только посмотрите на безумную любовь», – повторил он. «Этот роман написала женщина. И что мы видим? 103 главы, когда хватило бы 10, чтобы изложить всю историю. Женщина-писательница никогда не знает, где ей следует остановиться. В этом вся беда. Главное для писателя знать, где остановиться». «Мистер Форд хотел бы услышать какую-нибудь из ваших историй, капитан Джим», – сказала Энн. «Расскажите ему о том капитане, который сошел с ума и вообразил себя летчиком, голландцем». Это была одна из лучших историй капитана Джима, в которой удивительным образом соединились пугающее и смешное. И хотя Энн слышала ее уже несколько раз, она и теперь смеялась над ней так же искренне и содрогалась с таким же ужасом, как мистер Форд. За этой историей последовали другие, так как капитан Джим имел в этот вечер слушателей, которые были ему по сердцу. Он рассказал, как с его парусником столкнулся пароход, как он жил у пиратов на одном из островов Малайского архипелага, как ему удалось помочь политическому заключенному бежать из Южноафриканской республики, как на его корабле произошел пожар, как он потерпел однажды осенью крушение на Магдаленских островах и вынужден был зимовать там в тяжелых условиях, как тигр выскочил из клетки на палубу, как команда корабля взбунтовалась и высадила его, капитана, на лишенном растительности необитаемом острове. Эти и множество других историй, трагических, забавных, нелепых, рассказал капитан Джим. Тайна моря, очарование дальних стран, притягательная сила приключений, смех и радость мира. Его слушатели чувствовали и сознавали все это. Оуэн Форд сидел, подперев голову рукой и держа на коленях мурлыкающего первого помощника, и слушал рассказы капитана, не сводя блестящих глаз с его морщинистого выразительного лица. «Нельзя ли мистеру Форду взглянуть на вашу книгу жизни, капитан Джим?» – спросила Энн, когда капитан наконец объявил, что на этот вечер рассказов, пожалуй, уже хватит. «Ну что вы! Он не захочет, чтобы ему докучали таким вздором!» – запротестовал капитан Джим, хотя на самом деле ему до смерти хотелось показать свою книгу настоящему писателю. «Я очень хотел бы заглянуть в вашу книгу, капитан Бойд», – сказал Оуэн. «Если она хотя бы в половину так хороша, как ваши рассказы, ее стоит посмотреть». С притворной неохотой капитан Джим извлек книгу из своего старого сундучка и вручил Оуэну. «Думаю, вам не захочется долго разбирать мой корявый почерк», – заметил он небрежно. «Я человек малообразованный, а это все я написал просто, чтобы развлечь моего маленького племянника Джо. Ему всегда подавай занимательные истории. Приходит вчера сюда на берег и говорит мне, я в это время вынимал из моей лодки 20-фунтовую треску», говорит вроде как с упреком. «Дядя Джим, разве треска не бессловесное животное? Понимаете, я говорил ему, что следует быть добрым по отношению к бессловесным животным и никогда не причинять им боли. Я кое-как выкрутился, сказав ему, что хоть треска и бессловесна, но она не животное. Однако Джо, похоже, не был удовлетворен таким ответом. Да и сам я, признаться, тоже. Надо быть очень осторожным с малыми детьми и думать, что говоришь им. Уж они-то видят тебя насквозь». Говоря все это, капитан Джим краешком глаза следил за Оуэном Фордом и, заметив, что гость с головой погрузился в чтение книги жизни, направился с улыбкой к своему буфету, чтобы приготовить чай. Оуэн оторвался от чтения так же неохотно, как скряга расстается со своим золотом, оторвался лишь для того, чтобы выпить чаю и вновь с жадностью накинуться на исписанные неровным почерком страницы. «Можете взять эту книжку с собой, если хотите», – сказал капитан Джим небрежно, словно книжка не была самым драгоценным из всего, что принадлежало ему. «Надо было мне пойти да подтянуть мою лодку поближе к причалу. Приближается шторм. Вы заметили, какое сегодня небо? Облака, барашки говорят без слов. Корабли высокие, убавьте парусов». Оуэн с радостью принял предложение капитана и взял книгу с собой. По дороге домой Энн рассказала ему историю пропавшей Маргарет. «Этот капитан – замечательный старик. Какую удивительную жизнь он вел», – заметил Оуэн. «За одну неделю у него было столько приключений, сколько большинству из нас не видать за всю нашу жизнь. Вы действительно полагаете, что все его истории правдивы?» «Конечно! Я уверена, что капитан Джим не способен солгать. К тому же все, кто живет в здешних местах, уверяют, что все было именно так, как он рассказывает. В прежнее время на этом берегу жили многие из его старых товарищей по плаванию, и они могли подтвердить, что он говорит правду. Он один из последних капитанов старой закалки, каких было немало на нашем острове. Теперь почти никого из них уже нет в живых». Глава 25. Создание книги. На следующее утро Оуэн Форд пришел в маленький домик в состоянии невероятного возбуждения. «Миссис Блайт, это замечательная книга, совершенно замечательная. Если бы я мог воспользоваться этим материалом, не сомневаюсь, что создал бы роман года. Как вы полагаете, капитан Джим позволит мне сделать это?» «Позволит ли он? О, я уверена, он будет в восторге!» – воскликнула Энн. «Признаюсь вам, что именно на это я и рассчитывала, когда повела вас на маяк вчера вечером. Капитан Джим давно хотел найти кого-нибудь, кто сумел бы написать за него его книгу жизни, так как она должна быть написана. «Не согласитесь ли вы пойти со мной на мыс сегодня вечером, миссис Блайт? Я сам попрошу у него позволения использовать его книгу. Оно хотел бы, чтобы вы сказали ему о том, что мне известна с ваших слов история пропавшей Маргарет. И спросили его, не разрешит ли он мне ввести ее в роман в качестве основной сюжетной линии, позволяющей связать в гармоническое целое самые разные эпизоды книги жизни». Капитан Джим пришел в необычайное волнение, когда Оуэн Форд рассказал ему о своем плане. Его заветной мечте, наконец, предстояло осуществиться, а книге жизни стать его подарком миру. Обрадовало капитана и то, что основой повествования станет история его пропавшей возлюбленной. «Это сохранит ее имя от забвения», – сказал он задумчиво. «Именно поэтому я хочу, чтобы она была в романе». «Будем сотрудничать», – заявил восхищенный Оуэн. «Вы дадите книге душу, а я тело». «О, вдвоем мы напишем чудесную книгу, капитан Джим, и возьмемся за работу без проволочек». «Подумать только, моя книга будет написана внуком школьного учителя», – воскликнул капитан Джим. «Ваш дедушка был моим самым дорогим другом. Я считал, что равных ему нет на свете. Да, теперь я вижу, почему мне пришлось ждать столько лет. Моя книга не могла быть написана до тех пор, пока не появится подходящий человек. Ваше место здесь. В вас душа этого старого северного берега. Вы единственный, кто способен написать эту книгу». Было решено, что крошечную комнатку в башне маяка, примыкающую к гостиной капитана Джима, отведут Оуэну для работы. Оуэн считал необходимым, чтобы капитан был рядом с ним во время создания книги. Могли потребоваться консультации по многим вопросам, связанным с мореплаванием, в которых Оуэн был совершенно несведущ. Он приступил к работе над книгой на следующее же утро и вкладывал в это дело всю душу. Что же до капитана Джима, он был в то лето счастливейшим из смертных и смотрел на маленькую комнатку, в которой работал Оуэн, как на святую обитель. Оуэн подробно обсуждал содержание будущей книги с капитаном, но рукопись ему не показывал. «Вам придется подождать, пока она выйдет в свет», – говорил он. – «Тогда вы прочтете все сразу и в законченном виде». Он с головой ушел в изучение историй, изложенных в книге жизни, и творчески использовал их. Пропавшая Маргарет, о которой он столько думал и грезил, стала для него яркой, совершенно реальной личностью и ожила на страницах его романа. По мере того, как работа над романом продвигалась, она все больше увлекала Оуэна. Он писал с воодушевлением и энтузиазмом. Энн и Лесли получили право читать написанное и высказывать свои замечания, и в основу заключительной главы, которую восхищенные критики позднее назвали идиллической, была положена художественная идея, поданная Лесли. Энн была в восторге и поздравляла себя с успехом своей затеи. «Едва я взглянула на Оуэна Форда, как поняла, что передо мной именно тот человек, который нужен для этого дела», – говорила она Гилберту. По его лицу можно было догадаться и о веселости его нрава, и о пылкости натуры, а именно эти два качества, наряду с мастерским владением, выразительными средствами языка, необходимы для написания такой книги. Как сказала бы миссис Линд, ему было предначертано судьбой взяться за осуществление этого плана. Оуэн писал по утрам. Вторая половина дня, как правило, посвящалась пикнику или веселой прогулке в обществе Блайтов. Лесли тоже не раз становилась участницей этих поездок, так как заботливый капитан Джим старался как можно чаще брать на свое попечение Дика, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Вчетвером молодые люди катались на лодке по гавани и по впадающим в нее трем удивительно красивым речкам, пекли на костре моллюсков, собранных на мелководье, ходили на песчаную косу за земляникой, ловили треску под руководством капитана Джима, стреляли ржанок на прибрежных лугах и диких уток в бухтах. Во всяком случае, мужчины стреляли. Вечерами они бродили под золотистой луной, по заросшим маргаритками заливным лугам или сидели в гостиной маленького домика, где порой принесенная морским ветром прохлада заставляла развести огонь в камине, и можно было полюбоваться горящим плавником. Сидели и беседовали на тысячи самых разных тем, какие только могут найти для разговора счастливые, пылкие, умные молодые люди. Лесли стала совсем другим существом с того самого дня, как призналась Энн в том, что питала к ней враждебные чувства. Не было ни следа прежней холодности, ни тени прежней горечи и неприязни. Девичество, которое обманом отняла у нее судьба, казалось, вернулось к ней в годы ее женской зрелости. Она расцвела, словно яркий и благоуханный цветок. Никто не смеялся заразительнее, никто не блистал большим остроумием, чем она. В тесном кругу друзей, собиравшихся вместе в тихие сумерки того волшебного лета, когда она бывала занята и не могла провести вечер с ними, все чувствовали, что их разговору недостает какого-то особого, утонченного очарования. Ее красота сияла в свете пробудившейся души, подобно тому, как сияла бы великолепная, без единого изъяна, ваза молочного стекла, если бы в нее поместить яркую розовую лампу. Были часы, когда Энн казалось, что ее слепит блеск этой красоты. Что же до Оуэна Форда, то Маргарет, ожившая на страницах его романа, хотя у нее были мягкие темные волосы и милое лукавое лицо той девушки, что исчезла много лет назад, и опочила там, где спит сном вечным Атлантида, обладала душевными качествами Лесли Мур. Как они открылись ему в те безмятежные дни на берегу гавани четырех ветров. В целом это было незабываемое лето, одно из тех, какие редко бывают в жизни человека, но оставляют ему после себя богатое наследство красивых воспоминаний. Одно из тех, которые, принося удачное сочетание прекрасной погоды, замечательных друзей и восхитительного времяпрепровождения, настолько приближаются к совершенству, насколько такое только возможно в этом мире. «Все это было слишком уж хорошо, чтобы длиться вечно», сказала себе с легким вздохом Энн в тот сентябрьский день, когда знакомый резкий холодок в воздухе и такой же знакомый оттенок глубокой синевы на поверхности залива ясно сказали ей, что осень совсем близко. В тот вечер Оуэн объявил, что завершил свой роман и что его отпуск подошел к концу. «Мне предстоит еще немало работы над книгой. Переработка, сокращение и так далее», – сказал он. «Но в основном она готова. Сегодня утром я написал последнее предложение. Если я найду издателя, она, вероятно, выйдет в свет следующим летом или осенью». Оуэн почти не сомневался, что найдет издателя. Он знал, что написал замечательную книгу. Книгу, которую ждет огромный успех. Книгу, которая будет жить. Он знал, что она принесет ему славу и богатство. Но когда была написана последняя строка, он уронил голову на рукопись и долго сидел так. И думал он совсем не о том, как хорошо потрудился этим летом. Глава 26. Признание Оуэна Форда. «Мне так жаль, что Гилберта нет дома», — сказала Энн. «Ему пришлось поехать в Глен. Алан Лайонс получил серьезную травму. Гилберт, вероятно, вернется домой очень поздно. Но он велел передать, что завтра непременно встанет пораньше и зайдет к вам, чтобы попрощаться перед вашим отъездом. Такая досада! Мы с Сьюзан собирались устроить веселый прощальный ужин». Она сидела в саду возле ручья на маленькой садовой скамейке, сделанной Гилбертом. Оуэн стоял перед ней, прислонясь к стройному стволу желтой березы, похожему на бронзовую колонну. На его бледном лице можно было заметить следы бессонной ночи. Энн взглянула на него и задумалась.